Глава 8. В 53-м на новой выработке шахтерам попался незнакомый минерал, по виду сульфит, сходный с пиритом, и, возможно, родственной структуры. Белесовато-желтый, как волосы 2-3-летнего ребенка, прозрачный с металлическим блеском, он имел кристаллы не в кубической, как пирит, а в тригональной сингонии. И цвет черты опять же не зелено-черный, а розовато-огнистый. Хубер первым засвидетельствовал новизну находки, он же сообщил о ней в областной центр. Вскоре на рудник прибыл специалист из недавно основанного Института земных недр, позднее расширенного, несколько перепрофилированного и известного уже как Институт литосферы. Некто Д, зав. Лаборатории рудогенеза, когда-то стажировался в Берлине и смог поговорить с Хубером по-немецки. От него тот узнал, что первенство в описании дает ему полномочия поименовать новооткрытую разновидность колчедана. «Антонит», — сходу сказал Хубер. Не слишком продолжительная беседа, под конец которой Дэ спросил Хубера, хотел бы ли тот вернуться к научной деятельности, запустила годичное противоборство между институтом и комбинатом, в которой первый одержал верх. Формально Хубера взяли младшим научным сотрудником, на деле же его положение и обязанности превосходили регламентированные ставкой. Но он был счастлив, понимая, что невозможно, по крайней мере, пока, привести зарплату в соответствие с оказанным доверием. Семья получила двухкомнатную квартиру в одном из двухэтажных домов, построенных по индивидуальному проекту, но тиражирующих общий стиль сталинской архитектуры. Возводила их бригада немецких пленных сразу после отправления домой. Наталье, только что официально реабилитированной, новый начальник Хубера помог устроиться учительницей математики в среднюю школу, где учились преимущественно дети сотрудников института. Когда-то Наталья перепоручила все свои документы сестре, и по ее письму та выслала ей институтский диплом и прежнюю трудовую книжку. На беспартийность закрыли глаза. Как и рассчитывал Хубер, нашел в научном сообществе и у жителей крупного города еще более гладкий прием и еще больше терпимости, чем на ГОКе. Но было и кое-что непредвиденное. Его добровольный отказ покидать СССР и принятие советского гражданства удивляли до восхищенно робкого ужаса, в который, как противоядие, вводилась и щепоть истерического смеха. Многие любопытствовали о жизни в Третьем Рейхе, о его отношении к Гитлеру, недоумевали явно наигранно, как это Хубер столь долго верил и хранил верность бесноватому фюреру. Как сотрудника его ценили, но Хуберу казалось странным, что с него не больше, чем с остальных, а меньше спрос, что его не подвергают положенному для чужака испытанию, что его компетентность принимается бездоказательно, и поначалу это слегка раздражало. Даже институтский парторг сквозь пальцы смотрел на его весьма условную, вынесенную из антифашистской школы для пленных, подкованность в марксизме-ленинизме. Хубера будто боялись ненароком задеть и разбить. Он был и неприкасаемым, и драгоценным. Хубер говорил себе, что такова участь всякого пришлого, всякого чужеземца везде и всегда, подозревая, однако, что знакомое ему по ГОКу продолжается и тут, что дело в войне, которая для него, похоже, не пройдет никогда. И все же по мере того, как он вникал в общие задачи, и работа овладевала им, и его особость, и его отношение к восприятию этой особости окружающими рассеивались. Некоторые коллеги и знакомые, приступая деликатность, интересовались, не скучает ли он по Германии. Как-то Наталья, позже этот вопрос повторила подросшая Антонина, спросила его, вспоминает ли он родные места и прежнюю жизнь. Обеим Хубер ответил одно и то же, не погрешив против правды. Германия иногда ему снится, и это заменяет воспоминания. Предложение дочери совершить туристическую поездку в Чехословакию или ГДР, вновь посетить Фрайберг, он категорически отверг и не советовал ездить ей. А как бы Антонине хотелось посмотреть на то, на что смотрел он? «Тебе это ровным счетом ничего не даст», — настаивал Хубер. «Ни один человек не видит то, что видит или видел другой». Антонина немного обижалась. Впрочем, когда через год после смерти Хубера она подала запрос о получении загранпаспорта для турпоездки в ГДР, ей отказали, не объясняя причины. Первые годы в СССР Хубер не решался спросить себя, ради кого теперь он делает все то, что делает. Не ради советского государства, которое, на его взгляд, было слишком протяженно и разномастно, чтобы называться страной, землей. Сибирь была землей, землей была европейская Россия, которую он увидел позже. Но Хубер теперь проявлял осторожность в обращении с именами. Ему приоткрылись правила игры букв прописной и строчной в двух русских омонимах. Все, что он делал теперь, он делал ради земли, с большой и малой буквы. Эде. Массе. Она сама была достаточной целью ее познавания и использования. Это в полной мере он понимал тоже только теперь. Да, использование, ведь никак иначе она пока не могла сказать человеку, что она и что он. Человек был еще ребенком, чтобы узнать. Ему еще надо бы брать, ощупывать и ломать. Его время не совпадало с ее временем. И земля и ждала от него не проявлений зрелости, для которых было рано. Она ждала его самого. Она все прощала ему, пока он проходил фазы роста, пока он умирал и рождался снова, чтобы отбросить свою зрелость еще на 1000 лет вперед. Другого человека у нее не было. Только ему она могла себя вручить. Только через него она могла себе открыться. И она говорила с ним на его языке, пока он не овладеет ее языком. Общую эйфорию по поводу первого человека в космосе и последовавшую за ней космоманию Хубер осудил про себя как измену. «Космос для человека — пустая оболочка, фантик», — так сказал он дочери много лет спустя. «В космосе человек остается один на один с собой, но ради того, чтобы остаться один на один с собой, ни к чему далеко улетать». Аргумент малостоящий, но он прикрывал, придавливал собой то, что нельзя было выносить на люди. «Подготовки к войне», — говорил Хубер Антонине опять-таки гораздо позже, — «не бывает. Бывает лишь подготовка войны». И он едва ли верил в незапятнанность космических программ по обе стороны железного занавеса утаенными целями. Тут, в Сибири, Земля требовала тем больше, чем больше давала. В этом она была подобна закону, управляющему жизнью народов и каждого отдельного человека, почему Хубер с некоторых пор встречал внезапные дары настороженно. Ему порой чудилось нечто вроде опеки над ним, будто кто-то расчищал избираемые им пути. Чтобы защититься от покровительства, он отдавал сколько мог тому, к чему приставляла его судьба, но ничему не отдавался, и как только ловил себя на пристрастии, пытался в меру представленной самостоятельности сменить направление. Это распространялось и на людей. Хубер прекрасно видел, что многие коллеги по институту ищут с ним сближения, и старался ко всем быть добр, ни с кем не сближаясь. Его немногочисленные знакомства вне работы ограничивались русскоязычной средой. В областном центре проживали высланные российские немцы, но держались они замкнуто, лютеранской общиной, и агностик Хубер был им так же чужд, как и они ему. Когда намечалась конференция с участниками из ГДР, Хубер накануне сказывался больным, благо возраст уже избавлял от выволочки. Что если бы у Хубера первого остались родные, которым кто-нибудь сообщил бы о неожиданной встрече с ним в России? Круг знакомых Натальи был настолько разнородным, что человек со стороны тщетно бы гадал, как долгое время гадала Антонина, кем друг другу доводятся все эти люди, почему они справляют вместе именины и сердечно здороваются, столкнувшись на улице или в магазине. А между тем двое научных работников, артист драматического театра, закройщица из ателье, больничная санитарка, пекарь с хлебозавода, электрик, продавец киоска «Союз Печать», завхоз детского сада и учительница, а также четверо пенсионеров, составляли церковную общину. То же повторилось затем в Москве с несколькими осколками общины Высокопетровского монастыря. По воскресеньям они собирались в частном доме на окраине, где служил литургию старый, так и не легализовавшийся после отсидки священник. У каждого имелась своя причина, чтобы ходить именно туда, но одна касалась в той или иной мере всех. Штатные и внештатные наблюдатели, которые неизменно замешивались среди прихожан действующих городских храмов. Придя домой, Наталья готовила себе завтрак. Муж и дочь завтракали без нее, что открывало счет довольно многочисленным, впрочем, мелким хозяйственным хлопотом. Антонина отправлялась на прогулку с папой. Хубер считал прогулку удачной, если вместо детской площадки, где он садился на скамейку и занимал себя журналом или разговором с коллегой, пока их дети играли, Если вместо такого, в общем-то, вполне приятного и для отца, и для дочери времяпрепровождения, Антонина соглашалась пройтись по окрестным улицам. «Потому удачный», — считал Хубер, «что тогда они были друг с другом, с городом, и каждый сам с собой, по-настоящему свободные внутри этих связей, наслаждаясь ими и перекрещивая их на свое усмотрение». Но можно было сказать иначе и не менее правдиво. Все 6 дней рабочей недели Хубер подспудно скучал по дочери и ждал общения с нею, а за считанные часы между его приходом домой и укладыванием ребенка не успевал толком уделить ей время. Когда Антонина пошла в школу, детская площадка перестала быть ему конкурентом. Их прогулки по улицам стали продолжительнее и осмысленнее. Сначала Хубер узнавал город, потом появились дорогие ему, ненадоедающие маршруты, и он делился ими с дочерью. Однако к 3-му классу у Антонины завелись подруги. Она все менее охотно составляла отцу компанию. Он вынужденно полюбил гулять по городу в одиночестве, находиться только с городом и с самим собой. «С собой» означало «с войной». С теми несколькими месяцами, когда он служил в вражде с пленными чешскими партизанами, Хубер видел словно воочию то, что делал Хаас, но не понимал, зачем, ради чего все это делалось. Вспоминал и не мог вспомнить. Без Антонины ему было трудно остановить это обреченное вопрошание. Однако город останавливал его с каждым разом еще на минуту раньше. Бродить по городу он продолжил затем в Москве. Это стало потребностью. Когда субботу сделали выходным днем, Хубер записался в библиотеку иностранной литературы и проводил там по много часов за чтением книг и прессы на немецком. Семейные вечера почти не отличались от вечеров в горняцком поселке, разве только концертами из приглушенного радио да помощью Тони с домашними заданиями. Интересы Хубера и Натальи не пересекались, видимо, и опять-таки некто посторонний не нашел бы у них ничего общего, кроме дочери, и попал бы в точку, но едва ли он смог бы себе представить, как это много. Тоня разговаривала с отцом частью по-русски, частью по-немецки. Однако она не задумывалась над тем, почему оно так до 9 лет, когда в школе на перемене к ней подошли несколько ребят классом старше, и один из них спросил. «Это правда, что твой батя немец?» «Конечно нет!» — выпалила Тоня. «Кто же, а главное, за что так возненавидел папу, что обзывает его немцем?» Какой нелюдь и враг записал его во враги и нелюди? К тому моменту, когда Тоня добежала до учительской, ее рыдания разошлись настолько, что перепуганная Наталья сама выскочила в коридор. Но, выслушав гневную жалобу, не всплеснула руками, не пообещала скорее вычислить распространителя наветов, а непроизвольно улыбнулась и сказала, что когда придет папа, все ему передаст. Директор разрешил ей отменить оставшиеся у нее уроки и отвезти домой внезапно захворавшую дочь. Это было недалеко от истины. Папу Тоня дожидалась лежа в кровати, лицом к стене. Теперь уже он сел у нее в ногах и сказал сначала по-русски, затем по-немецки, что он действительно немец. Но этого никто, ни он сам, ни она, его дочь, не должен стесняться. Быть немцем не значит быть врагом, не значит быть фашистом. Это значит просто-напросто происходить из другой страны, где все немного по-другому, и говорить на особом языке, как они иногда между собой. Он показал ей на карте страну, откуда он родом, и написал в альбоме для рисования «Deutschland, Фати, Тоня». На языке, который Тоня считала придуманным папой специально для нее, кто бы мог подумать, говорит еще целая страна людей. Она была потрясена и вместе с тем успокоена. Причем ее успокоенность состояла из удовлетворения и разочарования в равных пропорциях. Парадоксальным образом, страна, к которой она была через папу причастна, не обрела для нее мгновенно ту же достоверность, что и место, где находятся ее дом и школа, а следовательно, она сама. Поэтому и желание в этой стране когда-нибудь побывать даже не возникло, как заведомо невоплотимое. Поэтому ни тогда, ни позже Тоня не ставила под сомнение свою русскость. Она не могла не принимать в расчет, что для других она полунемка, но для себя всегда была русской, пусть и при немце родители. К ее великому облегчению, папа ни разу не поинтересовался, кем она себя считает. А русская в графе паспорта даже одобрил, как более уместное. Интерес к Германии у дочери он не подстегивал, за исключением словесности и языка, с 5 класса Тоня ходила в немецкую спецшколу, но и не пресекал. Как результат, знаковые произведения немецкой литературной классики Тоня прочитала немного раньше, чем большинство советских ровесников, и сначала в подлиннике, а потом, тем не менее, в русском переводе. Однако особые отношения с немецкой культурой у нее не завязались. Но задолго до этого, вскоре после открытия, скорее постигшего Тоню, чем совершенного ею, на уроке одноклассник поднял руку и спросил классную руководительницу, обязательно ли немец фашист. «Вовсе не обязательно», — ответила та сразу. «Значит, бывают немцы, которые за нас?» «Да. Вот, например, Маркс и Энгельс были немцами и одними из самых лучших людей в истории». «А папа Тони Твороговой? Он ведь немец?» «Да. Тонин папа немец. Но он наш, советский немец. То есть он немец и советский человек». Как дочка учительницы, Тоня уже пользовалась у одноклассников некоторой опасливой популярностью, но с этого времени дистанция между нею и ребятами увеличилась, хотя и заполнилась бережно сдержанной теплотой. Тоня видела, что ею гордятся как достоянием, которому считает себя причастным каждый из ребят в школе. И тут могла развиться спесь, поверь Тоня хотя бы на миг в то, что другие иные, чем она. Но она всего лишь полагала себя иной, чем другие, и то совсем чуть-чуть. Попав домой к подружке, она удивилась тому, что родители той спят вместе на одной кровати, ведь у них дома у каждого была своя койка. Они с мамой спали в большой комнате, а папа в маленькой. Папу всегда сначала принимали за дедушку и даже маму иногда за бабушку, несмотря на молодое лицо. Она рано поседела, и ее тускло-светлые волосы за какой-то год выбелились. Еще и то уподобляло Тониных родителей дедушки и бабушки, что они никогда не повышали на Тоню голос. Поскольку Марк запретил Антонине приходить на проводы, даже если кто-то обмолвится при ней о дате, это свидание было у них последним. Антонина дотянулась до тумбочки, вынула из нее конверт, а из конверта снимок, который, не глядя, передала Марку. Она никак не подготовила этот момент и не знала сама, зачем он понадобился ей, и понадобился именно таким, безмолвным и оттого неестественным, как это могло бы выглядеть в фильме. Марк взял карточку и после первого, еще бездумного взгляда, отдалил немного от глаз, чтобы увидеть по-настоящему, а затем резко повернулся к Антонине и уставился на нее. «Постой! Это...» «Штурмбанфюрер СС Клаус Хаас», сказала Антонина, глядя перед собой. «Мой отец. Он был ответственным за добычу урана в Рейхе, а после капитуляции сдался нашим с чужими документами под именем Инга Хубера. Мне написал его сын. Папин сын. Он прочитал мою статью в переводе. Прислал это фото. Сам он тоже геолог. Считал отца погибшим. Потом и мама подтвердила, что все так. Папа рассказал ей незадолго. Извини, мне плохо». Вручая Марку снимок и приступая затем к объяснению, она не предвидела, что треснет наросшая за последние несколько дней ороговелость, позволявшая безо всяких чувств смотреть на человека в шляпе и человека в мундире. Антонина дошла до ванной комнаты, села на край ванны, пустила холодную воду над раковиной и несколько раз ополоснула лицо. Прохлада и влажность помогли, ее отпустило уже через минуту. Когда она вошла в комнату и увидела Марка, то пожалела, что, рассказывая, смотрела мимо, и теперь не знает, как за время ее отсутствия изменилось выражение его лица. Оно было полускучливым, полузадумчивым. Зажав снимок большим и указательным пальцами, Марк слегка поворачивал его вправо-влево, словно заставлял подражать движению флюгера. «Ну что ж, теперь все встало на свои места. Почему твой папаша в институте меня гнобил?» «Не говори ерунды». «А, ну да. Он был другом человечества. Он не умел ненавидеть. Знаешь, я читал кое-какие публикации. Так вот, все дети нацистских функционеров твердят как по прописям, что папочка был в частной жизни сама доброта, а главное, сына или дочку обожал, и про его работу, про его верную службу любимому фюреру, я, мол, ни сном, ни духом. И отвяжитесь вы от меня ради всего святого. И знаешь, от них ведь действительно отвязались. Ну что ж теперь поделать? Пепел из крематориев обратно в людей не превратишь. А папы всякие нужны. Папы всякие важны. И они, сыновья и дочки, живут там себе припеваючи. Как этот твой папин сын. Он не в ФРГ, а в ГДР живет. Работает в Кобальте. Что ж, значит, немецкие товарищи тоже умеют, когда надо делать исключение. Ты сказала, в Кобальте? Ну, милая моя. Так ведь госбезопасность перлюстрирует всю его переписку. И с нашими у них точно договоренность делиться, если что вдруг. Все, ты у них на крючке. Тебя они сегодня-завтра вызовут и поставят перед выбором. Либо ты сотрудничаешь, либо вы обе, ты и твоя мать, вылетаете из института, как вдова и дочь эсэсовского палача. Да еще с оглаской. С какой стати? Для меня мой отец был, во-первых, другим человеком, во-вторых, моим отцом. Они же должны понимать. Шепотом крик у Марка получался пронзительнее. Антонину он почти оглушал, и она поморщилась. «Дура! Они все понимают, кто бы сомневался! Только ты ни черта не понимаешь в том, как они понимают. А главное, что вслед за тобой и меня вызовут. Очень скоро. Думаешь, им про нас неизвестно?» «Господь с тобой. Всему институту известно, а им нет». «Можешь ты убрать куда подальше свой сарказм, когда твой папаша и после смерти продолжает свое славное дело? Меня теперь не выпустят. Ты это понимаешь? В последний момент накануне отзовут разрешение. Или тебе плевать? Плевать, что если они захотят загнать меня в угол, они сделают так, что Ира про нас узнает». Да, Ира давно все знает. Это было сказано слишком внезапно и слишком спокойно, чтобы, услышав свой голос, Антонина не увидела иллюзорности или, по крайней мере, непрочности нового ороговения. «Ира? Откуда? Ты что, рассказала ей?» «Да». Антонине едва ли верилось в то, что Марк искренне считает и Иру, и до того Веру настолько простодушными. Она не пыталась его образумить и не высмеивала, принимая разводимую им конспирацию как игру. Но «да» произнесла, потому что всплыло со дна только оно, куцая точно ошметок, давая понять, что все прочие слова вышли. Марк медленно поднялся с кровати и теперь стоял над Антониной, скрестив руки на груди. Он смотрел ей в лицо, а она не опускала глаза, хотя выдержать его взгляд ей было труднее, чем если бы тот выражал негодование, злость, упрек. В этом взгляде не было ничего, кроме интенсивности рассматривания, не пристального, но обозревающего, смакующего рассматривания, с еле уловимой искрой азарта. «Ты достойная дочь своего отца». Мизансцена сработала и была отыграна. Марк словно переключил регистр и теперь одевался, нервно хватая свои вещи, и его губы подрагивали. Возможно, поэтому, потому что происходило нечто обыденно уязвимое, вновь откуда-то проступили слова, и Антонине оставалось их только озвучить. «Нет, я его недостойна. Но ты прав. Я дочь своего отца, и я им горжусь». Марк замахнулся. Антонина заслонилась, но рука, сжимающая свернутую жгутом рубашку, опала на полпути. «Ну вот», — сказала она уже ему в спину, «теперь тебе будет не так тяжело без меня». «Ты больная», — сказал Марк, обернувшись. Минуту или две после того, как хлопнула дверь, ничего не происходило. Затем Антонина сгребла в ладони лицо, и «папа, за что?» вырвалось у нее к ее же испугу.